Незнакомец из Дунарка. Было ветрено, и ветер рвал оконные ставни так, что они хлопали. Матушка принесла большую лохань и поставила ее перед очагом в кухне. Наконец-то мне удалось и отмыться дочисто, и согреться. Промывая свои слипшиеся волосы, я размышляла о том, удастся ли когда-нибудь избавиться от вони, пропитавшей мой зеленый шерстяной плащ. Откуда мне было знать, что вскоре от него будет пахнуть куда хуже, и что к тому времени я стану поразительно равнодушна к этому запаху и вообще махну на все рукой. После ужина матушка дозволила нам на закуску запечь в очаге яблоки. Вскоре по всей кухне распространился чудесный, ядреный, пряный аромат, и я почувствовала себя капельку лучше. Все было почти как раньше. Почти, да не совсем. Мое новое оловянное украшение тяжело и чуждо билось при каждом движении на груди, напоминая: время моего ученичества началось. «Что с тобой нынче стряслось?» — спросил Давин. «Расскажу об этом завтра», — пообещала я, плотнее укутывая плечи старой синей материнской шалью. «Сейчас я просто не в силах». Давин больше ничего не сказал. Он только кивнул. Одна из светлых сторон характера Давина — иногда он и вправду умеет вовремя сообразить, что надо помолчать. Страшила, наш огромный серый волкодав, посапывал, лежа как бревно на лоскутном одеяльце перед очагом. Мелли забралась к матушке на колени. «Расскажи о зимнем драконе», — потребовала она. «Не сейчас, Мелли». «А когда?» «Быть может, когда пойдешь спать. Если только не будешь болтать всякий вздор». Присев на скамью у стола, мама принялась надписывать красивые наклейки к заготовленным этим же днем бутылям и банкам. Яблочное сусло и грушевый сок, черно-бузинное вино и шиповник, выстроенные рядами на кухонном столе, поджидали, когда очередь дойдет до них. Страшила вдруг поднял голову и тихонько гавкнул. В дверь постучали. Какой-то миг мы все сидели молча, все, кроме Страшила. Тот вскочил и, с трудом переступая на оцепенелых лапах, направился к черному ходу. Тут мама моя вздохнула и отложила перо в сторону. «Спокойно, Страшила». «А ты, Давин, отвори дверь», — сказала она. Мой старший брат Давин, отдав мне палочку с насаженным на нее печеным яблоком, встал. «Мало того, что они приходят днем, — раздраженно пробормотал он, — так еще и на ночь глядя». «Давин?» «Да, да, иду». Я была почти уверена, что это заявился отец Силлы. Но человека, возникшего на пороге, когда Давин отворил дверь черного хода, никто из нас прежде не видал. Но в этом не было ничего удивительного. К матушке приходило столько чужаков. Порой они нуждались в знахарке, мудрой провидице, в совете и помощи. Матушка была на редкость сведущей в растениях и целебных зельях для души и тела. А иногда, к счастью, куда реже, возникала нужда в пробуждающей совесть, и они уводили ее с собой. «Мир дому сему!» — приветствовал наш чужак и покосился на Страшилу, доходившего ему почти до пояса. «Мира тебе!» — ответствовала матушка. «Заходи побыстрее в тепло. Пес ничего дурного тебе не сделает». «Спасибо!» — поблагодарил чужак, откидывая капюшон. «Но у меня к тебе спешное дело. Ежели ты вообще Мелусинна Тоннере». Его волевое строптивое лицо, обрамленное прядками мокрых черных волос, прилипших к лбу, было бледным. Он выглядел как человек, которому пришлось долго и трудно скакать верхом. «Это я. А твое имя?» «Я явился сюда не от своего имени», — сказал он, упорно избегая открыто встречаться с ней взглядом. «Я прискакал из Дунарка с грамотой от дракона». Вестник, пожалуй, не мог этого заметить, но я-то почувствовала, что матушка, услыхав его слова, вся оцепенела и напряглась. Дунарк был расположен на побережье, оттуда до березок немалый путь. Вряд ли незнакомец устремился бы в такую даль, коли требовалась просто целительница. А пробуждающую совесть призывают лишь тогда, когда совершено преступление. «Позволь взглянуть», — молвила она. Человек из Дунарка высвободил из-за пояса продолговатый кожаный футляр и протянул его моей матери. Я увидела на красной сургучной печати, запиравшей футляр, герб города, ворона над морской волной. Матушка разломила печать и вытащила из футляра свиток. Разгладив его, она поднесла грамоту к свету, чтобы прочитать ее. Мягкие отсветы масляной лампы сияли на ее блестящих золотисто-каштановых волосах, на узких длинных пальцах, державших свиток. Только лицо ее оставалось в тени. «Вот как!» — вымолвила она, дочитав до конца. Голос ее приобрел жесткое звучание, словно пришлось напрягаться, чтобы не чувствовалось дрожи. «Да, пожалуй, нам лучше поскорее тронуться в путь». «Нет!» — закричала Мелли, крепко вцепившись в материнские руки. «Ты обещала рассказать о зимнем драконе!» Она заплакала, а я-то прекрасно знала, что это не только из-за истории о зимнем драконе. Мелли боится ложиться спать, когда мамы нет дома, особенно если дует ветер, так что в доме все скрипит и потрескивает. «Тихо, малышка, сокровище мое», — сказала матушка, и, обняв Мелли, немного покачала ее, почти так же, как до этого меня. «Давин расскажет тебе эту историю. А когда ты завтра на заре проснешься, я наверняка уже буду дома». «У него не получится, как у тебя». «На самом деле он расскажет еще лучше. А теперь веди себя, будто взрослая девочка. Посмотри на Дину. Может, и она плачет?» «Нет, я не плакала. Но после пережитого в тот день я ощущала себя точь-в-точь такой же маленькой и робкой, как Мелли. Мне тоже хотелось прижаться к матери и крепко вцепиться в нее и плакать так долго, чтобы она уступила и осталась бы дома. Но только я этого не сделала. Ведь мне было почти 11 лет, и я знала, что матушке надо ехать. Знала, она ненавидит все это, и сделала бы все, что угодно, лишь бы побыть с нами, и уложить Мелли спать, и рассказать ей о зимнем драконе, который не умел спать летом. «Идем, Мелли», — позвала я сестренку. «Думаю, твое яблоко уже испеклось. Хочешь, смажем его сверху медом?» К счастью, Мелли жуткая сластена. «Много-премного меду», — обрадовалась она. «А еще в серединке варенье». Я посмотрела на матушку, так кивнула. «А в серединке варенье», — повторила она. «Но не забудь почистить после этого зубки». «А можно страшила будет спать рядом со мной?» — спросила Мелли. «Да». «В кроватке?» «Да, в кроватке. Но сначала, Дина, пройдись по нему щеткой». Матушка поднялась, взяла в углу возле очага свою нарядную черную шаль и повязала ее на плечи. Давин уже ждал, держа наготове ее теплый зимний плащ. «Холодно», — произнес он. «Переночуй там, коли не распогодится. Мы справимся сами». «Спасибо», — поблагодарила она. «Знаю, что вы справитесь. Но нынче мне, пожалуй, больше всего хочется поскорее вернуться домой». Она обняла его, и я увидела, что он уже одного с ней роста, с такими же золотисто-каштановыми волосами, такой же статной. Да и узкие кисти рук и ног у Давина похожи на мамины, такие же тонкие и хрупкие, почти как у феи. Мне казалось, что мы с Мелли более квадратные и неуклюжие. Матушка называла это здоровьем и говорила, что в нас есть сила и крепкое земное начало. Однако же ныне мне хотелось бы походить на лесную фею, как и она. Да и кто, собственно говоря, определил, что волосы мои должны были быть черными и жесткими, словно хвост воронова. Если уж мне дано непременно унаследовать ее проклятый дар, почему ему не сопутствовать хоть капельки ее красоты? «Спокойной ночи, малышка, сокровище мое», — молвила матушка и поцеловала Мелли в щечку. Мелли, протянув липкую от меда ручонку, обняла ее за шею. Она долго не отпускала маму. Но даже Мелли знала, что не стоит хныкать, все равно не поможет. «Сразу же поезжай домой!» — произнесла она с набитым печеным яблоком и медом ротиком. «И побыстрее!» Так же быстро, как бежит звездочка, пообещала, улыбнувшись, мама. «Спокойной ночи, Дина!» Она обняла меня, и я ощутила, что она совсем немножко, едва заметно дрожит. Я глянула на грамоту, которую она по-прежнему не выпускала из рук. «Худо дело?» — спросила я, да так тихо, чтобы не расслышала Мелли. «Похоже, что худо. Но поглядим. Поехать с тобой. Сдается мне, теперь, когда я твоя ученица и все такое...» Она покачала головой. «Нет, тебе и так нелегко пришлось нынче. А я позволю тебе начать, когда дело будет полегче. Не такое серьезное, как это». Она поцеловала мои волосы. «Позаботьтесь друг о дружке». Страшила вилял хвостом и скулил, упрашивая взять его с собой. Но она, приподняв его морду, заглянула в золотистые глаза. «Оставайся здесь», — наказала она. «Стереги моих детей». Наш огромный пес заскулил снова, его хвост перестал вилять и расслабленно повис. Но он даже не попытался припустить за матушкой, когда человек из Дунарка открыл дверь. Тот пропустил маму вперед, а затем последовал за ней в дождливый вечерний мрак. Мы смыли клейкий мед, перепачкавший личико и пальчики Мелли, помогли ей почистить зубки, убрать налипшие зернышки от малинового варенья и заставили ее прополоскать рот водой с мятой. Пока Давин рассказывал сестренке о зимнем драконе, я расчесала щеткой страшилу. Мелли уснула вместе с псом, пристроившимся в изножьей кроватки, стоявшей в боковушке, а мы с Давином долго бодрствовали и болтали. В конце концов я все-таки рассказала ему про Силлу. «Силла — глупая гусыня», — твердо и выразительно заявил он. «Ты заставила ее хотя бы чуточку постыдиться своих поступков, а это только к добру. Даже братьям ее кажется, что с ней порой нелегко». Обычно я радовалась тому, что Давин мой старший брат, но только когда он не дразнил меня и не заводил со мной споров. В тот вечер, когда матушка уехала, а на дворе все время дул ветер и лил дождь, было так необычайно славно и надежно, что дома есть брат, что ему 15 лет, и он почти взрослый. Когда огонь в очаге догорел, превратившись в серый и красный уголья, мы ради тепла и чтобы не разлучаться, легли спать в той же боковушке, где и Мелли со Страшилой. Я лежала в темноте, прислушиваясь к постепенно утихавшему шуму ветра. Дождь, барабанивший по крыше и ставням, также смолк. «Если будет ведра, матушка вернется обратно уже нынче ночью», — подумала я как раз перед тем, как заснуть. Но когда наутро мы проснулись, ее все еще не было.